Утро несмело заглянуло в комнату, предвещая новый день. Золотой свет пробивался сквозь шторы, обещая ясную погоду. Желание понежиться в полумраке было сильным, но настойчивые мысли безжалостно прервали утреннюю негу. Открыв глаза, я сладко потянулась, руками касаясь чего-то теплого и знакомого. Рядом, безмятежно посапывая, лежал Андрей. Сердце забилось быстрее. В его лице, расслабленном во сне, было столько умиротворения и какой-то невероятной притягательности, что не могла отвести взор. Еще недавно я мечтала, чтобы он исчез из моей жизни, а теперь боялась об этом думать. Его прикосновения словно стерли все сомнения, оставив лишь тепло и желание быть рядом. Стараясь не разбудить Андрея, я тихонько проскользнула в ванную. Вернувшись, я включила компьютер, надеясь, что не разбужу Громова. Я планировала активировать новую программу, чтобы взломать систему защиты фирмы. Думала, займет не больше 20 минут, но пришлось попотеть. Через час я бродила на просторах сайта фирмы, пытаясь понять, на какие средства она существует. Небольшие заказы, но огромные суммы на счетах руководства и сотрудников, многие из которых, судя по всему, были далеки от IT, скорее крепкие ребята, привыкшие к физической работе. Пробив несколько, с удивлением обнаружила, что это бывшие сотрудники спецподразделений, а некоторые – уголовники. Но были и настоящие профессионалы, талантливые программисты, которые, казалось, работали здесь вопреки всему. Это специалисты с дипломом о высшем образовании, проработавшие в сфере разработки ПО более 3 лет. Сама владелица и еще несколько человек могли бы работать на более достойной работе, чем здесь. Смысл, если фирма работает в убыток? Только вот все же не понимала, откуда такие деньги на счетах всех сотрудников. Глянув на время, я покачала головой. 2 часа пролетело незаметно, пока я копалась в недрах сайта. Выключила компьютер и поспешила на кухню. Каша для меня уже была готова, а для Андрея я решила сделать омлет. Только разбила яйца, как почувствовала его руки на своей талии. Андрей нежно поцеловал меня в губы и прошептал: «Доброе утро». Улыбнулась и повернулась к нему, отвечая на поцелуй. Боже, как же мне нравились его прикосновения. Но нужно было остановиться, иначе завтрак превратится в пепел. «Яйца сгорят», — пробормотала я, пытаясь вернуть его в реальность. «Мы их выключим», — ответил Громов с лукавой улыбкой. Не теряя времени, Андрей усадил меня за стол, на что не удержалась и тихо пискнула: «Утро же». «Не переживай, тебе понравится даже утром», — уверенно сказал он. «Обещаешь?» «Еще как», — произнес Андрей и со всей страстью атаковал мои губы. Сладкое мгновение прервал звонок. По мелодии было понятно, что это Глеб. Андрей прервался и спросил: «Который час?» 7. «Тогда я не слышу», — ответил он, притягивая меня к своему телу, жадно вглядываясь в лицо. Вдруг зазвучала музыка моего телефона. Звонила Арина. Я засмеялась и, поцеловав Андрея, весело предложила: «Ответь ты». Громов кивнул и поплелся к столу, на котором громко трезвонил его смартфон. Ответив на звонок, Андрей только слушал, изредка вставляя слова. С улыбкой вздохнув, я спрыгнула со стола, чтобы выключить яйца, которые уже приготовились. Только поставила тарелки, мне с кашей, ему с яйцами, как раз подошел Андрей. Он сел на стул и сказал: «Они будут через 30 минут». «Что?» — воскликнула я. И словно ужаленная вскочила, готовая броситься прочь. Но властный голос Громова остановил: «Сядь». «Но...» «Мы успеем», — заявил Андрей и уже мягче добавил: «Не переживай, малышка, мы точно успеем. А перекусить стоит, сегодня планируется напряженный день». Удобно уселась на стул и схватила ложку, приступая к каше. «Им так не терпится на работу?» — спросила, понимая, что рано даже для них. «Сегодня перевозка крупной суммы». «Ох», — произнесла, осознав причину его напряжения. «И это после всего, что случилось? К «Кстати, как тот парень, который бросился тебе под колеса?» «У нас обязательства», — ответил Громов и уже с недовольством уточнил по второму вопросу. «Он исчез». «Как?» «Вчера наши приехали, а он сбежал». «Странно». «Ничего странного. Стас успел расколоть его. Мужчина признался, что получил приказ так поступить. У него больная дочь, и он был готов на все ради нее, даже бросаться под колеса нужных людей в обмен на деньги. Тем более сам он болен раком и не сможет позаботиться о ней и о своей жене. Так сказать, принес себя в жертву». «И кто же тот человек, который отдал приказ?» «Лидия», — отчеканил Андрей и твердо посмотрел мне в глаза, пытаясь увидеть мои эмоции.